Но зато замок Вевельсбург цел и невредим. Эту махину, похоже, и сама богиня Хель не возьмет. Ольга сходу по дороге из Флюгхафена связалась с друзьями из Шварцкопфов. Те крайне обрадовались ее внезапному воскрешению. Нас отвезли на конспиративную квартиру в Грюнбурге, городке на окраине Москвы. Ольга, разумеется, никому не сказала, что я жрец Одина, да еще и в ранге штандартенфюрера СС. Это повлекло бы за собой разборки с десяток трупов Шварцкопфов и прочие мелкие, но многочисленные сложности. Она мудро представила меня подпольщиком как архимага общества Туле, и все сразу успокоились. Какой человек в здравом уме боится гадалок? Квартирка, кстати, совсем не ахти. Однокомнатная, в стиле шпееровского минимализма. На кухне можно разве что зажарить канарейку, а унитаз и ванны уместились друг в друга по принципу матрешки. Завтра мы должны уехать. Подполье договаривается с лесными братьями, обеспечивая нашей машине безопасный коридор. Все главные дороги в провинции сейчас находятся под контролем партизан. В Москве объявлено чрезвычайное положение. Церемониальные гарнизоны вермахта в срочном порядке стянуты в столицу. Только утром возле метро прусская самолично видел грузовик с хмурыми солдатами в шлемах фельдграу. Триумвират принял верное решение. На русланский вермахт надежда не густа, а немцы выполняют приказ до последнего, даже во время катастроф. Что ж, Ольга дождалась триумфа. Нынешнюю реальность вполне можно назвать оккупацией. Я вижу, с каким страхом и неприязнью на немцев смотрят старики. Будучи детьми, они запомнили ввод в Москву войск фюрера. И вот, когда все прочно забыто, фельдграу снова вернулись на улицы. Всюду серо-зеленые мундиры, лязг оружия и слова на языке, отрывистом, как собачий лай. Но остальных, похоже, это не сильно волнует. Люди бродят по тротуарам со стеклянными глазами и застывшими улыбками, словно зомби. Они автоматически посещают работу, исправно, но без уверенности, что офис не исчезнет во время обеденного перерыва. Бежать из Москвы кажется невозможно. КПП из бетонных блоков с колючей проволокой заворачивают всех подряд. Нас это не волнует. Сорокинские документы откроют укромную лазейку. Город пенится разнообразием слухов. О новом виде секретного оружия, скорой смене власти, грядущих уличных боях. Смутой мало кого испугаешь. За время 20-летней войны граждане привыкли, что один месяц рейхскомиссариатом управляет командир танкового батальона, второй – оберфюрер СС, а третий – руководитель трудового фронта, нудный мудак в костюме и очках. Население будто утонуло в виртуальной реальности. Шварцкопфы в беседах с Ольгой вскользь замечали, в тех городах, куда вошли партизаны, люди не потрудились оторваться от просмотра телевизора. Впрочем, я тоже созерцаю телевизор в периоды автовключений. Делать больше нечего. Профессора объясняют причины уникальных погодных аномалий, подтянутые генералы как бы невзначай докладывают о верности войск Триумвирату, актеры и писатели вальяжно рассуждают о несменяемости нынешней власти, об опасности раскачивать лодку. Мне почему-то грезится толпы телезрителей в темном сумеречном свете. Сомкнув рты, они сидят в кинотеатрах, заполнив все места, и согласно кивают на каждое утверждение.